ибо технологическая революция требует свободного труда, личной инициативы и заинтересованности, творчества, непрерывного поиска, состязательности. Структурные реформы и перестройка стали непреложным логическим выходом из застоя. Будучи живым воплощением иллюзии государственного социализма, Брежнев привел его на самую последнюю тупиковую остановку. Отсюда начинается единственно возможный, хотя и крайне трудный переход к формированию свободного гражданского общества, в центре которого стоят самоуправляемые трудовые коллективы и активные индивиды. Трудясь на самих себя, они трудятся на все общество. Государство, разумеется, не превращается в ночного сторожа, но оно, подобно шагреневой коже, резко сужает свои функции, сохраняя за собой только те, которые отвечают безопасности и прогрессу общества. Условно говоря, если из 100 министерств и ведомств сохраняется 15-20, а из 18 миллионов аппарата управления 2/3 перейдут в сферу общественного самоуправления, наша держава от этого только выиграет, как бесспорно выиграют и ее граждане. Урок второй. Не только аморальность, но и неэффективность таких порядков, когда к руководству страной приходили не в результате нормальной демократической процедуры, публичной деятельности в партиях, государстве, а путем закулисных комбинаций, тем более заговоров и кровавых чисток. Опыт уже в достаточной степени показал, что в подобной обстановке к власти пробиваются отнюдь не самые способные руководители, не самые убежденные политики, не самые преданные народу, а самые хитроумные улисы, мастера групповой борьбы, интриг и даже обыкновенной коррупции. Политические мафии Рашидова и Кунаева, Щелокова и Медунова, Днепропетровский хвост в лице Тихонова, а затем феномен Черненко. Все это должно стать суровым предостережением политическим работникам любого ранга и уровня. Во все времена среди всех народов считается, что руководство государством требует определенной подготовки, поскольку от этого в большой степени зависит судьба народа. Не будем вспоминать о древнем мире, где наставниками правителей выступали такие люди, как Аристотель и Сенека. И в нашей России наследника престола наставлял близкий друг Пушкина, поэт Жуковский. Но и в современных государствах считается общепринятым, что для этой работы нужны и природные данные, и образование, и чувство гражданской ответственности, и многолетняя школа политической деятельности, участие в общественных и государственных делах, и ораторское искусство, и навыки публициста. Не будем ссылаться на западный опыт. Он нам не указ, мы сами с усами. Но усы мы выращивали, а потом брили в больших хлопотах и трудах, набивая шишки не только отдельным людям, но и всему народу, пока не поняли, нет, не каждый секретарь обкома может руководить нашей великой державой. С момента революции стали закладываться традиции новой школы политического руководства. Ее главным принципом была социальная принадлежность. Человек должен быть не знатным, не богатым, не высокообразованным, а своим, народным. Конечно, мало кто принимал как реальную для нынешнего времени крылатую фразу о том, что каждая кухарка может научиться руководить государством. в составе нашего руководства сразу после революции не было ни одной кухарки, да и практически ни одного рабочего,